Запись 13. Еще не доходя до площадки, где собралось больше всего монстров, я неплохо так поупражнялся с серокожими. Количество убитых врагов – 34. Место в рейтинге – 3. Да, теперь все встало на свои места. Нетрудно понять, что до меня третье место занимал ныне обезоруженный снайпер, что распластался на крыше. И когда я его устранил, оставались еще двое. Летающая девчонка с автоматом и маг огня. Они убили больше всех монстров и сейчас делят между собой первую и вторую позиции. Конечно, со своими способностями для меня не составит никакой проблемы просто взять и убить их. Стоит всего лишь телепортироваться за спину и тут же прирезать. Но это ведь не спортивно. Да и не ублюдок же я какой-то, по типу этого охотника, чтобы убивать ничего не сделавших мне людей. Кроме монстров, они никого не трогали и работали исключительно на результат. Поэтому и я приму правила игры. Обойду их по очкам, займу первое место, и только тогда буду чувствовать себя победителем. А грязная победа мне совсем не нужна. Ну, погнали! Перепрыгиваю небольшую калитку, ограждающую площадку, и присоединяюсь к кровавой бане, начатой этими двумя. Площадка довольно большая, размером с полноценное футбольное поле. Места хватает всем. Огневик орудует с противоположной стороны, там, где через поваленную калитку валят все новые и новые монстры. Девушка летает примерно по центру. Я же решаю взять на себя углы, куда меньше всего попадает свет. Отрубаю голову первому зомби и, ускоряясь из-за пассивного эффекта, добегаю до следующего. Вторая голова, третья, четвертая, пятая. Как только заканчивается ускорение, еще раз телепортируюсь и снова на повышенных скоростях бегу до новых противников. Проходит минуты 3, и с помощью такой тактики я убиваю чуть больше полусотни серокожих. Количество убитых врагов – 89, место в рейтинге – 3. Черт, место в рейтинге все еще третье, но оно и неудивительно. Двоится на площадке давно, и они успели убить достаточно врагов. А это значит, что мне нужно работать еще лучше. Зачистив один угол, перемещаюсь к другому. Но сначала прыгаю до фонаря и разбиваю лампу. Теперь здесь нет света, а значит, я более эффективен. Дабы ускорить процесс, использую ледяное усиление. Влетаю прямо в центр огромной кучи зомби и наотмашь бью ножом. При отрубании головы одного серокожего эффект от способности задевает и остальных. Все зомби поблизости коченеют от холода и двигаются медленнее. Зато я только быстрее. Головы зомбаков разлетаются направо и налево. Я вошел во вкус. Из-за увеличенной скрытности они абсолютно меня не замечают. Поэтому беспокоиться о безопасности даже не приходится. Я невидимка для врагов, и это играет мне на руку. Зачистив еще один угол, направляюсь к следующему. Но сначала проверяю рейтинг. Количество убитых врагов – 174. Место в рейтинге – 3. Да что ж ты будешь делать? Сколько у девки с парнем? 500? 1000? Так и не угадаешь. Поэтому единственный вариант – убивать все больше и больше. И так как времени, судя по прикидкам, осталось не больше 20 минут, я должен выжать из себя максимум. Спустя 5 минут зачищаю третий угол. Количество убитых врагов – 291. Место в рейтинге – 3. Теперь, когда я добрался до третьего угла, между мной и магом огня совсем небольшое расстояние. Поэтому, попутно убивая серокожих, я могу за ним наблюдать. Такс, действует он довольно эффективно. Убивает врагов одного за другим, но становится заметно, как парень выдыхается. Движения уже не такие быстрые, слышна одышка. Заклинание наносит меньше урона. Кончается энергия или скорее мана, ведь это маг, чем раньше. И его скорость убийства монстров в несколько раз меньше моей. А это значит, что еще немного, и я его обгоню. Ай, таракан! Я засмотрелся на огневика и не заметил, как со спины подобралось огромное насекомое. Делаю сальто назад и приземляюсь к ублюдку на спину. Он истошно пищит и начинает со всех ног мчаться вперед. Сначала появилась мысль пришибить его, но... решаю использовать таракана как транспортное средство. Я стою на нем, схватившись за ус, и убиваю окружающих нас зомби. Тараканье Родео! «Блин, а неплохо. Чувствую себя убийцей-наездником. Управляю тараканом, направляя его в самую гущу, и снимаю с плеч серые головы. На нас бросаются зомби, но тут же падают замертво из-за ударов ножа». «Эй, не туда, придурок!» Таракан начинает семенить в сторону огневика, поэтому я протыкаю ему башку и спрыгиваю. Не хватало еще, чтобы этот маг случайно меня задел. Тогда мое первое место коту под хвост пойдет. Отхожу подальше и продолжаю кромсать врагов. В последний момент я отскакиваю в сторону, и огненный шар пролетает рядом, врезаясь в одного из зомби. «Какого хрена?» Оборачиваюсь и вижу, как огненный маг идет прямо ко мне. И нет, это не зомби с его стороны закончились. Они прут не переставая. Он просто решил убить меня. «Ты кто такой?» Рявкает маг и топает ногой. По земле расходится огненная волна, поджаривая зомби. Я запрыгиваю на плечи к изможденному отбитому орку и вскрываю ему глотку. Количество убитых врагов — 356. Место в рейтинге — 2. «А, все ясно. Просто я обошел его в рейтинге, поэтому парень возмутился. Видимо, сильно не любит проигрывать. Всего лишь участник, такой же, как и ты», — отвечаю я, шагая навстречу магу. По пути, не глядя, режу мешающихся зомби. «Сначала я старался не обращать на тебя внимания, но ты меня знатно взбесил. Иди отсюда, не мешайся! Как ты посмел убивать моих зомби?» Хмурится парень и хватает за шею пробегающего мимо серокожего. Тот вспыхивает, как спичка, а потом на всей скорости летит в меня. Уклоняюсь и поступаю подобным образом. Пронзаю подбородок зомбаку и, замахнувшись, кидаю его прямо в мага. В полете зомби клацает зубами, грозясь загрызть моего противника. Но серокожий ожидаемо взрывается, не долетая до цели каких-то 10 сантиметров. «А с чего эти зомби твои?» — говорю я. «Они общие. Или ты разозлился из-за того, что второе место упустил? А? Номер 3?» «Я ненавижу проигрывать!» — чуть ли не рычит маг. Он останавливается в метре от меня и сжимает кулаки. Его правая рука покрывается огнем. «Подожди, но ведь если я на втором, а ты на третьем месте, то девушка, киваю на летающую блондинку, занимает первое. Чего к ней не пристаешь?» «Это моя сестра, и только ей позволено меня обходить». Тогда дело ясное. В принципе, чего-то подобного можно было ожидать. Ведь вряд ли такие сильные участники могли договориться между собой о ненападении. Но сестра с братом запросто. «Эй!» — к нам подлетает блондинка. «Что тут происходит?» Она прошивает голову зомби, который чуть не царапает ее брата. «Какой-то тип наших врагов крадет!» — кричит парень. «О, Илья, да успокойся ты!» Девушка закатывает глаза и спускается пониже. Хлопает брата по затылку. «Оставь ты его! Зачем нам лишний раз с людьми ссориться?» «Но ведь он...» «Все, пойдем!» Она летит назад, утягивая парня за собой. «Пусть победит сильнейший!» Нехотя парень поддается на уговоры сестры, и вместе они перемещаются подальше от меня. «Вот же наглый ублюдок, конечно!» Если бы не блондинка, чувствую, прирезал бы его к чертям собачьим. Пусть благодарит свою симпатичную сестренку, что уберегла его от смерти. Откинув от себя все мысли, я снова бросился в бой. Времени оставалось максимум минут 10, а я все еще не на первой позиции в рейтинге. Непорядок. Так как место, откуда без конца шли монстры, теперь освободилось, я решаю его занять. Свято место пусто не бывает. Проходит пара жарких минут, и, убивая очередного зомби, замечаю уведомление. Количество убитых врагов — 437. Место в рейтинге — 1. Опа! Ну вот и все. Почетное золото я взял, и это прекрасно. Впрочем, расслабляться все равно не стоит. Те двое не стоят на месте и тоже без конца убивают монстров. Теперь мне остается лишь закрепить результат. Бью приблизившегося орка рукоятью по лбу и телепортируюсь к нему за спину. Протыкаю печень и откидываю бездыханное тело в сторону. Вижу, как в мою сторону летит огромная огненная волна. Черт! Успеваю заметить одного из серокожих и совершаю шаг сквозь тень. Только это и спасает меня от такой мощной пламенной атаки. Ну все, ублюдок. Хмурюсь я, видя, как ко мне со всех ног бежит маг. Теперь тебе и сестренка не поможет. Ты перешел черту, и назад дороги нет. Невидимость. Подождав, пока маг приблизится, использую полное исчезновение. Делать шаг сквозь тень было бы опасно, так как парень видел меня в действии. Уверен, он знает, что я способен телепортироваться за спину, поэтому... Эй! Возмущается маг. Он крутится по сторонам, пытаясь меня обнаружить. Стучит ногой, активируя огненную волну. Запрыгиваю на голову орка и, оттолкнувшись посильнее, лечу к магу. Естественно, он меня не видит. Целюсь в шею, но из-за того, что плохо рассчитал замах, попадаю по груди. Ну и это наносит магу немалый урон. Приземляюсь рядом и вижу, как он падает на колени, держась за порез. Болезненно кряхтит. На серой ветровке проступает кровь, распространяясь на всю большую площадь. «Сука!» — произносит маг. И вдруг от его тела во все стороны летит огонь. «Ах!» Я не успеваю избежать неожиданной атаки и слегка поджариваюсь. Урон незначительный, но теперь моя невидимость снята. «Какого черта?» К нам подлетает блондинка и, хлопая голубыми глазками, глядит то на меня, то на брата. «Илья!» — восклицает она и в следующую секунду выпускает в меня свинцовый залп. «Дерьмо!» Из-за ранения и того, что все произошло неожиданно, успеваю уклониться только от половины патронов. Остальные же, 2 или 3, ранят меня в грудь и плечо. Девушка спешно перезаряжает автомат, не спуская с меня глаз. Если срочно что-то не предпринять, то через пару секунд мне настанет конец. И никакое первое место в рейтинге этого не изменит. Увидев послание от Петровича, Андрей обомлел. Он перечитал его несколько раз, не веря своим глазам. Но правда была очевидна. Петрович никогда попусту не разбрасывался словами. И если он предупредил, что их хотят убить, значит, так оно и есть. «Кто они? За что нас убивать?» Хлопал глазами мальчишка и смотрел на джип, переполненный людьми. Ас, как только передал послание, тут же улетел обратно. Андрей остался наедине со своими мыслями, не зная, что ему предпринять. «Петя!» — надрывно кричал он. «Вернись, пожалуйста!» Но здоровяк, которого никто в этом мире не может испугать, игнорировал слова Андрея. Он остановился в метре от машины, поглядывая на незнакомцев. Перед Андреем встал тяжелый выбор. Он понимал, что Петя ни за что не испугается, и что бы ему ни сказали, никогда не убежит от опасности. И плевать, что силы не равны. Такой уж у него характер. Твердолобый, бесстрашный человек. Вдвоем они точно не справятся против толпы вооруженных незнакомцев. И если те решат действовать, Андрей с Петей умрут. Выбор состоял лишь в том, спасать ли Андрею свою жизнь. Если он бросится к деревне прямо сейчас, у него еще будет шанс. Если что, прикроет Петрович, и он обязательно доберется до неприступной крепости. Но бросить Петю? Того, кто спас его неделю назад от смерти? Нет, ни за что. Я точно так не поступлю. Твердо решил про себя мальчишка и, собравшись с мыслями, двинулся вперед. Он остановился рядом с Петей, поглядывая на вооруженных до зубов людей. У Андрея тоже было оружие, и его любимый пистолет, который за мгновение окажется в руке при большой опасности. Правда, вряд ли он успеет убить больше одного человека, а значит, по большому счету, от смерти это не спасет. Но можно как минимум отомстить. С этими мыслями Андрей вздохнул и приготовился к непредвиденному. Из кузова выпрыгнул мужчина. Высокого роста, выше даже, чем Леонид. У него были длинные черные волосы, собранные в хвост. Одет довольно легко для зябкой погоды. Футболка и кожаная жилетка без рукавов. Он не был крупным, как Петя, но его жилистые руки говорили о том, что незнакомец не любит сидеть без дела. Также о его нестандартной деятельности говорила и татуировка в виде ворона на предплечье. Но самая пугающая его черта — отсутствующий левый глаз. Веки были сомкнуты, а под ними проходил длинный уродливый шрам. «Бывалый», — подумал Андрей. Несмотря на то, что остальные держали в руках оружие, этот был с пустыми руками. Мужчина медленно подошел к Пете с Андреем и прищурил единственный глаз. «Вы кто такие?» — с бравадой в голосе спросил Петя. «Вороны», — хрипловатым голосом ответил незнакомец. «Что еще за вороны?» «Банда», — «Банда воронов», — самодовольно ответил мужчина. Должно быть, он очень гордился собой и своими людьми. «И что вам нужно, вороны?» — поинтересовался Петя. «Вы знаете Василия Золотова?» «А, этого?» — махнул рукой Петя. «Знаем. Тот еще подонок». «Где Васян?» — донеслось из машины. «Кончай с ними быстрее, босс! Я жрать хочу!» Андрей сглотнул, косясь на беснующихся в машине мужиков. «Тише там!» — рявкнул босс, повернувшись на своих. «А где он сейчас? Понимаете?» — загадочным тоном говорил он. «Василий очень ценный член нашей банды. Он уже долго не выходит на связь, и мы за него беспокоимся. Ну так что?» усмехнулся Петя. «Помер ваш Васян Золотов». «Помер?» — удивленно прошептал мужчина. «Он вздумал напасть на наших друзей. Вот мы его и убили». Как само собой разумеющееся, произнес Петя. «Какого хера?» — раздалось из машины. «Вы чё, ублюдки, совсем страх потеряли?» В глазу босса Воронов сверкнула злоба. Андрей затаил дыхание, готовясь в любую секунду призвать пистолет. Одному Пете все было нипочем. Он даже в лице не изменился, будто все идет по его плану. На мгновение Андрей даже поддался уверенности своего друга, решив, что тот совсем разберется. Но... «Если так...» — вздохнул одноглазый. «То нам, к сожалению, придется вам отомстить. Он почесал щетинистый подбородок. «Да так, что в вашей деревне не останется ни одного живого человека». У Андрея задрожала рука и задергался глаз. В напряженные моменты у него обострялся нервный тик, с которым он ничего не может поделать. Впрочем, ему даже как-то удалось от него избавиться, но после смерти родителей скверный недуг вернулся. «А вы попробуйте», — ухмыльнулся Петя и взмахнул лопатой. Железо пролетело в сантиметре от головы главаря воронов, срезав прядь волос. «Оу!» — удивленно протянул мужчина, глядя на лопату. «Неплохо, неплохо». Петя попытался ударить еще раз, но мужчина присел и потом и вовсе отпрыгнул в сторону, избегая следующих атак. «Говорил же тебе, не забывай прокачивать скорость», — подумал Андрей и призвал в руку пистолет. Время настало. «Эй, мелкий!» Повернувшись к машине, произнес главарь. «Разберись». Сначала Андрей хотел выстрелить в главного, но тот как-то слишком быстро скрылся из виду, зато перед лицом появился другой. Низкорослый, еще ниже Андрея, и с зелеными короткими волосами парень. Он широко раскрыл рот, сверкнув маленькими почти акульими зубками, и стрельнул острым взглядом прямо в Петю. Набрав в легкие воздуха, со свистом выдохнул. Из его рта вылетело зеленое облако, тут же окутавшее Петю. Начал кашлять здоровяк, пытаясь отмахнуться от зловоний. Но они ни в какую не рассеивались. Наоборот, кажется, становились гуще. Лопата Пети со звоном упала на асфальт, и в следующую секунду ее подхватил босс воронов, появившийся непонятно откуда. Он попытался огреть лопатой Петю, но его удар заметно ослабил выстрел Андрея. Но даже несмотря на то, что его ранило в плечо, мужчина таки завершил начатое. Лопата встретилась с головой своего владельца, заставив того свалиться на спину. Андрей, опешив от случившегося, начал стрелять без разбору. С закрытыми глазами он стрелял направо и налево, надеясь хоть на какой-нибудь результат. Но... Совсем скоро патроны кончились. И, поглядев перед собой, Андрей увидел только одно — хищное лицо со шрамом вместо глаза.